Уметь жить вместе. Мы проиграли 1000 рублей. В прямом смысле проиграли. Играли с малышкой в игровой комнате. Бросали мячики бегемотику в пасть. Брызгали водой в утят. Качались на машинке с музыкой. А самое хорошее — домик. Мы нашли домик. А в домике большая игрушечная кухня. И мальчик тоже лет 2, постарше нашей девочки, такой серьезный, упитанный карапуз с круглыми щечками. Он старательно подбирал разбросанные сковородки, дуршлаки, кастрюльки, поварёшки и все складывал в шкафчик, пыхтя. И малышка немедленно начала ему помогать. Навели порядок, потом положили в кастрюлю пластиковую морковь, помидоры и баклажаны. Поставили на плиту своими крохотными ручками. Действовали слаженно. Затем мальчик положил на тарелку игрушечный стейк, сел за игрушечный столик, поперчил блюдо из игрушечной перечницы и почавкал. Вкусно. И малышке предложил, предварительно поперчив. Хорошо обедать в прибранном доме. Вкусно, тепло и уютно. Дело семейное, важное. Малышка упоенно и влюбленно смотрела на ответственного, трудолюбивого мальчика. Такого хозяйственного. Только мальчик вдруг вышел из домика и ушел. Ах, надо было видеть, как вытянулось личико девочки, как она расстроилась. Мальчик ушел, и стало неинтересно, скучно. И стейк невкусный, и пусто в домике. Но мальчик вернулся. Он нес игрушечный сиреневый чайник. «Вот чайник», — показал важно. «Вот чашки. Не плачь, я вернулся. И все снова хорошо, да? Мужчина иногда должен уходить за важным. За деньгами или за чайником. Но он непременно вернется в свой дом к своей девочке. И не с пустыми руками. И чайник тоже не пустой. Хозяйственный мальчик наполнил его песком из песочницы. Это чай. Пей. И не плачь. Мы с мамой мальчика не могли вытащить детей из домика. Так они были поглощены самой лучшей игрой на свете. В дом. И разошлись мы, когда малышка уснула прямо на стульчике, за столом. И только тогда мальчик тоже согласился пойти домой с мамой. Это так важно — уметь вместе жить в своем счастливом доме.